здесь очень удобно устроились, и я беседую с координатором фестиваля экотехнологий. Ирина Моргунова. Здравия, Ирина. Здравия. Чем хотели поделиться? Ну, наверное, я хотела поделиться историей, как я стала этим координатором. И на пятый фестиваль, это седьмой фестиваль, и на пятый я приехала участником, потому что друзья позвали меня, а поехали там интересно. И когда я приехала на пятый, я увидела вот этот практический эффект. То есть мы не говорим о чем-то, мы это сразу делаем. И после фестиваля я умела мыть посуду горчицы, я понимала, почему нельзя мыть фейри. И я весь год после фестиваля применяла эти экотехнологии. Наверное, так начался мой эко-путь. Вот. Потом на шестой фестиваль я уже собиралась, и я узнала, что мне понравились мастера. То есть я уже запомнила этот фестиваль. Я приехала, потому что там были мастера, да, уже как-то вот именно на фестиваль. И дальше, когда возникла история, что а быть ли дальше фестивалю и... Ну, кто будет... То есть там это открытая вакансия координатора фестиваля, то есть если хотите, организовывайте. И как-то я долго-долго сомневалась. И, в общем, я хочу. Я хочу, чтобы этот фестиваль был. Я хочу, чтобы этот практический эффект сохранялся у фестиваля. Потому что все-таки в большинстве мероприятий есть вот такое. Мы собрались, как нам хорошо-хорошо, но потом мы возвращаемся в города, где, ну, везде кто живет, и мы остаемся теми же. Да, наполненными, но теми же. А тут как-то уже вот нам новый виток может состояться. То есть вот новая какая-то вот там... Ну, в общем, на спираль мы выходим после фестиваля экотехнологий. Вот, и когда я погрузилась в эту тему фестиваля, я поняла, что не у одной меня такая история произошла. Многие, то есть, допустим, на каком-то фестивале практики, то есть фестиваль экотехнологий – это собрание практиков с целью обмена эффективными технологиями. А на каком-то вот четвертом или третьем собрались мастера. А что мы можем сделать вот в рамках образования? Там тема была образование. А вот что думали. А давайте запустим образование для взрослых. Потому что что это, что образовать детей, если взрослых нужно тоже? Вот, а давайте запустим образование. И потом пошла эта волна. И каким-то образом я стала студенткой вот этого образования для взрослых. То есть уже даже не связано с фестивалем. Вот, и я сейчас учусь на этом экопотоке. Назвали они эту тему экопоток. Приобретаю новые профессии, потому что у меня есть мечта, я хотела бы жить на природе, но я городская жительница, и у меня смутные воспоминания о даче. Вот, и я думаю, что вот я буду жить на... Вот, а мечта – жить на природе. Я думаю, буду жить я на природе, и что я там буду делать? Как я буду зарабатывать? Чего я буду делать? Вот, и я как-то так пытаюсь обеспечить себя какими-то компетенциями. И вот пришло вот это образование. Потом дальше какие-то еще... то есть вот этот практический эффект с фестиваля, он сохраняется дальше. И самое интересное, наверное, что фестиваль это... То есть мы живем... Ну, то есть это не просто точка, это начало чего-то, которое продолжается, либо конец чего-то. То есть мы вот год работали, и студенты презентуют свои работы, допустим. Или вот год человек что-то делал и показывает. То есть мы не говорим, мы показываем. Вот такая вот, наверное. Замечательно. Да, как показывает практика, получается, что человек приезжает в город и говорит себе, что к старому возврата нет. Да. Возвращаться и жить так, как жил, уже не хочется. Угу. Уже хочется. А по-новому как? Непонятно, да. И вот в этом фестивале мы, кстати, да, спасибо. И в этом фестивале мы, кстати, через игру даем вот этот новый опыт. Вот после обеда сегодня, в субботу, будет очень интересный процесс, когда мы можем поиграть вот в эту новую вот эту реальность, к которой мы идем. И ну, через игру это самый быстрый, самый простой повод. Потому что вот технология тоже. Внедрение нового опыта через игру. Расскажи немного об этом образовании. Как это проходит, где проходит, где слушатели могут узнать об этом? Я бы пригласила бы вот именно специалиста, потому что я как студент не знаю всей организации. Я могу как студент рассказать, что я раз в месяц, то есть выхожу, ну не раз в месяц, то есть заочная форма, когда я раз по сети с ними связываюсь. Я раз в месяц могу, возможно, имею возможность куда-то съездить. То есть мы изучаем по сети, ну, то есть нам даются какие-то задания, мы ищем информацию, анализируем, ну, типа, пишу курсовую, а потом раз в месяц мы выезжаем куда-то на практику и применяем то, что я вот сейчас, вот, ну, ту информацию, которую искала сама. Потом у нас есть какой-то синтез, и потом эта группа нас ведет, а давайте вы поделитесь этой информацией, то есть мало... Мало, знаете, как с умным пуделем. Мало понять, надо повторить. Вот. И потом, а давайте вот есть там группа в детском саду или еще. То есть вот как пример. Мы узнали про систему компостирования. Система компостирования пищевых отходов. Это маленькая узкая тема в рамках узкого курса. Но, а потом, а у нас есть знакомый детский сад, в котором много пищевых отходов. Вы могли бы с ними поделиться вот то, что вы сейчас узнали? Чего бы нет, да? И дальше ты уже из этого умного пуделя переходишь в статус, не скажу мастера, но хотя бы какого-то транслятора этой информации, транслятора этой технологии. И если вы ну, то есть если ты выбираешь вот этот путь преподавания, там, делиться этой технологией, дальше ты уже на фестиваль приезжаешь мастером, дальше ты эту систему компостирования пищевых отходов там рассказываешь, внедряешь, делишься своим опытом, как я внедряла в детском саду, как я внедряла дома, ну и так далее. И вот ты сам не заметил, как стал вот мастером вот этой новой специальности. Нет же такой специальности. А мусор есть, и это актуально. Хорошо, Ирина, благодарю. За подсказку мы обратимся, конечно же, к преподавателям нового образования вида. Спасибо вам. Очень важно, что мы каждый делает вклад вот в эту копилочку, и чаша наполняется, и, наверное, все-таки эффект будет.